Их немного, максимум сотня особей, причем большинство свежие. Разумных вряд ли больше 30. Они будут держаться вместе, собирать информацию о планете, наращивать влияние. Даю 8 из 10, они в столице. Раскидывай там основную сеть. Еще по 2 заведения в 4 крупнейших городах. Направленность – молодая аристократия, ослабшие старые семьи, богатые простолюдины. Принято, господин хозяин, ваше желание – закон. Поясничал Андрей, видимо, желая поднять мне настроение. Зря переживал, оно у меня самое обычное, мрачно сосредоточенное. Предлагаю добавить в список заведения для прислуги вышеназванных категорий. Валяй, легко согласился я, идея-то хорошая. Странно, в моих базах почти ничего нет про Белый Рой. Откуда тебе все известно? Вдруг спросил и, хорошо учился в школе. Закончив с делами, переместился на свободный диван, накрывшись пледом. Последняя мысль перед сном. Странно, что в шикарном самолете для аристократов нет нормальной кровати. Полет закончился хорошо. Правда, из-за тряски Рокси чуть было не рассталась с завтраком во время приземления, но это ничего. Оказавшись под жарким мексиканским солнцем, лалька сразу расцвела. С пересечением границы проблем не возникло. Мы с Викой были аристократами, Рокси записали в качестве служанки. Нас вежливо попросили не нарушать местные законы, не провозить контрабанду, и на этом, в общем-то, все. Разительный контраст по сравнению с бесчисленными досмотрами в аэропортах на рейсах простолюдинов. И это не говоря про двухмесячный процесс получения однократной визы. Андрей забронировал нам курорт на острове Исла-Мухерес, где предположительно упал метеорит. Жуки будто специально выбрали место с неработающей связью, минимальные шансы засветиться. В новостях ничего не было. Изображая из себя счастливых туристов, мы наняли такси с тройной переплатой, отправившись прямо к катеру. Впрочем, впервые увидевшая море Рокси не особо-то и притворялась, излучая искренний восторг. Вика тоже выглядела довольной. Ну а я поддерживал стандартную мрачноватую маску. Жаль, она совершенно не останавливала болтливого водителя, всю дорогу набивавшегося к нам в гиды. Голова постепенно разнылась от его бесконечных однотипных рассказов. Переход на лодку я встретил с непривычным облегчением, оставив мужчину ни с чем. Не понимаю, чего он расстраивался. Он и так отлично слупил с нас денег. «Игорь, что будем делать?» – спросила Вика, когда на горизонте показался нужный нам остров. Их здесь было полно, на каждом свой курорт. Мы, отдыхающие аристократы, ведем себя соответственно. «Рокси, можешь не изображать из себя служанку, ты легко сойдешь за любовницу». «Чью?» – лалька попыталась пошутить, однако мой ответ ввел ее в ступор. «Это совершенно не важно, главное – тебя никто не тронет. Там не должно быть идиотов, готовых связаться с аристократами. Вот к служанке могут пристать». Чуть подумав, добавил: «Найдете агента Белого Роя, ничего не делайте. Если он нападет сам, постарайтесь взять живым». Мы причалили. Попрощавшись с лодочником, я первым ступил на пирс, где нам организовали торжественную встречу. Местные работники напоминали дриад. Они также носили почти ничего не скрывающую одежду из листьев и сухой травы. Принимая у улыбчивой мулатки коктейль в чаше из выдолбленного кокоса, отправил обеим девушкам короткое сообщение. «Не расслабляйтесь, мы на враждебной территории». Глава 10. Тайная разведывательная миссия предполагала, что я не могу действовать по привычному сценарию. Ну это когда падаешь в десантном модуле и всех убиваешь. В поиске агентов Белого Роя на Земле требовался тонкий расчет. Жаль, Балтимор не учил меня шпионажу, у носорога были совсем другие сценарии. Обычно в тренировочных симуляциях я занимался борьбой с распространением уже известной эпидемии. Организовывал карантины, выжигал зараженные области, сражался с культами. Со временем понял, что ни один искусственный барьер не сможет остановить Белый Рой. Нужно действовать наверняка по максимально жесткому сценарию. Возможно, здесь, в реальности, у меня получится по-настоящему предотвратить катастрофу, а не бороться с ее последствиями. Примерно с такими мыслями я гулял по живописному островному пляжу. С каждой стороны за мои руки держались ослепительные красавицы, весело щебечущие о чем-то своем. Девушкам здесь очень нравилось, о чем им не терпелось сообщить всему миру. Вика с Рокси шикарно смотрелись в дизайнерских купальниках, местные работники провожали девушек раскрытыми ртами. Я в своих плавках изображал страдающего от скуки молодого аристократа, которого вытащили на жутко модный курорт. Честно говоря, даже не приходилось сильно стараться. Дома столько работы, а я теряю время на пляже. С другой стороны, в руке был вкусный коктейль, он немного примирял меня с ужасающей действительностью, пока его не отобрала Рокси. «Чем займемся сначала?» – спросила Вика. Лалька молчала, наслаждалась трофеем. «Устроить, что ли, с ней внезапный спарринг?» «Нет, глупо, напиток в любом случае разольется. Нам нужно находиться рядом с разными людьми, не вызывая подозрений». Слуги отнесли багаж в бунгало, предоставив нас самим себе. Белозубый менеджер просил звать его при малейшей нужде, держась на почтительном расстоянии, чтобы не мешать нашей беседе. Они будто специально не подходят ближе, чтобы мы их не просканировали. Все проще. Мы на уединенном курорте для могущественнейших богатейших людей мира, просветила меня Вика. Хороших слуг учат не быть навязчивыми, в то же время выполняя все наши капризы. Мы можем просто приказать им построиться в шеренгу и подождать необходимое время. Нет, слишком подозрительно. Белый Рой мог оставить здесь наблюдателя, он не должен заподозрить в нас легионеров. Я понятия не имел, знают ли агенты про идущую в другой вселенной войну. Скорее всего, нет. Откуда? Вряд ли те жуки способны установить связь с нашими. Но мы не могли рисковать. Делаем вид, будто нам интересны курортные активности. О, я бы попробовала покататься на банане. Рокси метким броском швырнула опустевшую половинку кокоса в мусорную урну. Ты же совсем недавно тряслась из-за самолета, а тут хочешь оседлать гораздо более опасную штуку, удивился я. Андрей сразу переслал девушке статистику несчастных случаев на подобных аттракционах вместе с такой же таблицей относительно самолетов. «Ну ты сравнил», — отмахнулась Лалька. «Там механизм, который собирал непонятно кто, а банан — всего лишь наполненный воздухом кусок резины. В крайнем случае, воспользуюсь кулоном». «Хорошо, веселись». Проводив довольно взвизгнувшую девушку шлепком по упругой заднице исключительно ради маскировки, вторую руку положил на спину Вики, одновременно подозвав менеджера. «Эй, милейший, подойди сюда». Чуть поморщившись из-за его раздражающей улыбки, поинтересовался, чем здесь можно заняться уставшим от мирских забот туристам. Несмотря на удаленность острова от материка, выбор развлечений внушал уважение. Вике особенно понравился список расслабляющих спа-процедур. Не выдержав ее просящего взгляда, кивнул с напускной неохотой, доверяя нас сильным загорелым рукам. Распаривание, масло, три вида массажа, обертывание, скрабирование, ароматерапия. Я быстро потерялся в названиях бесконечных процедур. Надо мной колдовали сразу две подтянутые мулатки, причем одна действовала исключительно ногами, разминая закаменевшие мышцы на спине. Изредка ловил на себе их оценивающие взгляды, особенно во время работы в районе живота. Девушки быстро успокоились, когда я не ответил на аккуратные намеки, полностью сосредоточившись на моем расслаблении более традиционными способами. С Викой получилось забавно. Сначала ее собирался массировать мускулистый красавчик, однако всего один злой взгляд спустя его заменила прелестная красавица. Причем смотрел не я, девушка мастерски справилась сама, не зря же она актриса мирового масштаба. Через 3 часа мы покинули спа-комплекс абсолютно расслабленными. Казалось, из меня полностью высосали силы, каждый шаг давался с большим трудом. Не будь у нас анализаторов, непременно заподозрил бы подсаженного паразита Белого Роя. «Господин, госпожа, позвольте пригласить вас на восстанавливающий обед. Вторая госпожа уже ждет вас там». В отличие от остальных работников отеля, подбежавший к нам менеджер говорил на приличном русском. Остальные ограничивались словами «пожалуйста», «спасибо» и «финита ля комедия». По пути к еде держался от него на расстоянии около метра, внимательно следя за каждым движением, вдруг попробует напасть. Ничего не случилось, он по-прежнему излучал жгучее желание угодить, браслет тоже молчал. Отлично, можно вычеркивать 4. А нет, забыл уборщицу, которая шуровала в коридоре за нашими спинами во время массажа. Интересно, чем кормят у них в столовой? Несмотря на все усилия остаться бодрым, мной незаметно овладела расслабленная сонливость. Вот же коварная спа. Забавные у тебя представления о столовых, рассмеялась Вика. Неужели ты думаешь, что на таком курорте нас ждет обычный ресторан со шведским столом? Она оказалась права, менеджер свернул от немногочисленных построек в сторону пляжа. Белый песок красиво сверкал в солнечных лучах, почти незаметные волны с успокаивающим шелестом накатывали на берег. Мы прошли по нагретым деревянным доскам к беседке на выдающемся в лазурную воду пирсе, где нам прислуживали сразу три симпатичные девушки. Очень довольная лалька с упоением поедала сочный арбуз, жадно вгрызаясь в сочную мякоть. «Попробуйте, на вкус будто сладкое мясо», — с восторгом предложила Рокси. «Спасибо, предпочту настоящее». Присев на отодвинутый прислугой стул, наложил себе в тарелку нежное запеченное мясо с рисом. Андрей сказал, что это свинина калуа, аутентичное островное блюдо. «Ну и дурак», — Вика осуждающе подцокала языком, из-за чего я чуть не подавился. «Мы же отдыхаем на берегу океана. Здесь свежайшие морепродукты, фрукты прямо с деревьев, лучше не придумать». Девушка подала пример, набрав разных морских гадов, основой выступал жареный рис. «Помню, когда в детстве мы летали на море, все продукты в отеле хранились в холодильнике. Мама очень расстроилась, когда узнала про лобстеров», неожиданно для себя поделился воспоминанием. «Мы не в Египте, здесь все по-серьезному». Ловко схватив палочками сочную креветку, Вика поднесла ее к моему рту. «Скажи а-а-а». «Спасибо, вкусно», согласился с ней, со спокойным видом возвращаясь к мясу. «Эх, мужчины, вам нужно всего две вещи, и то не факт», показушно надулась девушка. Менеджер стоял неподалеку, готовый броситься к нам по первому зову. Мы слушали восторженный рассказ Рокси про банан, виндсерфинг и ныряние с маской, ведя второй разговор через интерфейс Легиона. Было немного сложновато поддерживать сразу две беседы одновременно с едой. Лалька проверила инструкторов, чисто. На менеджера с официантками браслеты тоже не отреагировали. Получается, мы вычеркнули больше половины персонала, скорее всего, агентов Белого Роя здесь нет, вряд ли они стали бы довольствоваться ролью уборщиков. После вкуснейшего обеда Рокси ушла спать в наше бунгало, а мы с Викой захотели неспешно прогуляться по сошедшему с ярких картинок берегу. Любуясь красивыми пальмами, мы обошли небольшой остров по кругу, постепенно сдвигаясь к центру. Незадействованный персонал будто прятался от нас, на виду оставалось всего пара человек. «Мне кажется, они чего-то боятся», — вздохнула девушка на втором круге. «Или они достаточно умные, чтобы лишний раз не попадаться на глаза аристократам. В Америке вас многие боятся. Нас, дорогой, нас». Она тихо рассмеялась, крепче сжав мою ладонь. «Привыкай, ты теперь тоже носитель титула. Причем сам говорил, что не собираешься останавливаться на бароне. Ну, это ведь не серьезно, я не настоящий дворянин. Не будь легиона, я бы так и остался простолюдином. Или удобрял бы землю. Мои предки ничем от тебя не отличались», — поспешно сказала девушка, чтобы не дать мне скатиться в негативные эмоции. «Они были обычными солдатами. Мой прадед получил титул за проявленную доблесть в бою с османами. С храбростью у тебя точно все в порядке. И ты бы обратила на меня внимание, не будь я легионером. Второй раз за день я сказал то, о чем раньше бы даже не подумал. Что было в том мясе? Разве тогда ты бы не стал спасать меня от похитителей?» На мою реакцию Вика понимающе улыбнулась, потянувшись за поцелуем. Вот и ответ. КХМ никогда не рассматривал ситуацию в подобном свете. «Так, потом обдумаю ее слова, сейчас есть другие дела. Мы уже третий круг наворачиваем, места падения метеорита не видно. Оно точно не в центре, деревья так быстро не восстановить. Дома тоже выглядят старыми, получается, остается пляж. Пошлем Рокси строить замки из песка, она тогда тебе настучит по голове за то, что опять сравниваешь ее с ребенком. Между прочим, шутки про рост, это очень низко», — воскликнула Вика, мы одновременно рассмеялись. «Может, метеорит вообще упал в воду и мы зря волнуемся? Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Чутье не давало поверить в легкую версию. «Продолжаем расследование». Закончив с бессмысленными прогулками, мы пошли в бунгало, чтобы немного передохнуть перед вечерней программой. Нам обещали кучу разных активностей, отличная возможность проверить оставшихся людей. Какая классная кровать! Рокси с разбега запрыгнула на ложе высотой ей по грудь, с наслаждением качаясь на водяном матрасе. «Давайте себе такую же поставим, хотя на ней должно быть неудобно трахаться». Вика громко закашлялась, одарив лальку укоризненным взглядом. Для аристократки подобные разговоры были слишком грубыми. Рокси, впрочем, ничуть не смутилась. «Что, мы же теперь все будем спать в одной кровати? Игорь точно так же делает с Валькирией и Фокси, когда они вместе. Давайте сосредоточимся на работе», — поспешно прервал их беседу, пока она не зашла слишком далеко. Скорее всего, белого роя здесь нет. Нужно найти место падения метеорита. Да-да, сейчас пойду на пляж изображать из себя маленькую девочку. Рокси показала мне язык под смех Вики, явно передавшей ей мои слова. Почему ты думаешь, что оно именно там? Проще всего спрятать. Насыпал немного песка сверху, и готово. Во всех остальных местах должны остаться явные следы. Думаю, персонал что-то скрывает. Они какие-то забитые, добавила Вика. Мне они показались обычными людьми, возразила Рокси. Вот именно. Не должно быть так, я тебе по опыту посещения аристократических курортов говорю, с жаром ответила баронесса. У Исла Мухерис слишком высокие оценки для такого странного поведения. Обязательно нужно вывести их на чистую воду. В принципе, это несложно. Схватим какого-нибудь одиночку, запрем в тихом месте, я достану из него ответы. Ощутив на себе укоризненный от Вики и одобрительный взгляд одновременно, я слегка растерялся. Ну ты сегодня совсем кровожадный. Наконец вздохнула рыжая девушка. Дай мне поговорить с любым мужчиной минут 10, он сам все расскажет. Отличная мысль, поддержала подругу Рокси. Я тогда возьму Игоря на пляж, будет помогать мне с куличиками. Кажется, гномку серьезно задела последняя шутка. На мою попытку завести разговор на эту тему она сказала «не бери в голову», безжалостно потащив на жаркое солнце из прохладного помещения. Женское коварство. До самого ужина мы развлекались на пляже. Волейбол, танцы, ламбада, водное поло, аниматоры делали все, чтобы мы не скучали. Следов белого роя так и не обнаружили, зато отлично повеселились. Вика поговорила с поварами, передавала благодарность за отличные блюда, также вычеркнув их из подозреваемых. Получается, все люди на острове чисты. Изображая усталость от активных развлечений, мы с Рокси взялись строить песчаный замок на глазах изумленных слуг. Я их прекрасно понимал, столь точное использование магического дара действительно редкая вещь. Нанороботы возводили изящные игольчатые башни, надежные крепостные стены, ажурные арки, украшенные готическими фигурами ворота получились настоящим произведением искусства. Разумеется, мы занимались этим не со скуки, хотя Лальку реально увлекло строительство. Большая часть умных машин ушла в песок, тщательно сканируя пространство. Наконец, недалеко от шезлонгов нам улыбнулась удача, мы обнаружили много стекла. Пока я раздумывал, чем можно объяснить внезапное желание выкопать огромную яму, Рокси легко решила проблем, Лалька объявила о желании сделать собственный бассейн. Ожидавшие неподалеку слуги отнеслись с пониманием, они привыкли и не к таким аристократическим капризам. В небо ударил настоящий песчаный гейзер, у красноволосой девушки слова не расходились с делом. Я перенаправлял песок воздушными струями, не давая ему возвращаться. Яма становилась все глубже, довольно скоро я услышал удивленный крик. «Дорогой, смотри, сколько стекла!» Привлеченные криками слуги прибежали на помощь, им тоже было интересно. Вместе с другими людьми мы расширили яму, полностью открыв обугленную площадку. Никаких сомнений, мы наконец нашли место падения метеорита. Чуть в стороне отыскали сам расколовшийся булыжник. С тяжелым вздохом подтвердил по внутренней связи печальную правду, здесь был белый рой. «Мама мия!» Менеджер появился вместе с Викой. Девушка поменяла купальник на белую пляжную рубашку, состоящую сплошь из дырок. Что здесь произошло? Хм, вроде удивление искреннее. На всякий случай сверился с показаниями анализатора. Помимо непосредственно личинок белого роя он считывал целую кучу параметров. У мужчины было очень много адреналина в крови, он сильно волновался. Это мы хотели у вас спросить, уважаемый. Возмущенный тон Рокси не предвещал менеджеру ничего хорошего. Вы собирались нас взорвать? Дорогой, немедленно разберись с ним. Подыгрывая, зажег на ладони небольшой огонек. Этого хватило, чтобы присутствующих неподалеку слуг как ветром сдуло. Они дружно побежали к ближайшей лодке. Вика бросилась им наперерез. Шесть крепких парней повалились на колени, даже не пытаясь ударить хрупкую на вид девушку. Оплавившая песок яркая молния послужила отличным мотиватором не совершать глупости. «Говори», — коротко приказал трясущемуся менеджеру. Слушая его сбивчивый рассказ, постоянно морщился. Почти месяц назад связь с этим местом пропала. Речь не о фишке курорта, дежурная смена перестала отвечать на звонки. Прибывшие на лодке проверяющие доложили о полном исчезновении всех людей. Островом владела довольно бедная по аристократическим меркам семья испанских баронов. Расследование продолжалось недолго. Странное черное пятно, массовое исчезновение персонала вместе с туристами, При этом их вещи остались на месте, испанцев вообще ничего не заинтересовало. Они лишь удостоверились, что никто не разыскивал их туристов. Новому управляющему приказали помалкивать. Подобный скандал мог уничтожить репутацию курорта, и так пострадавшего из-за мертвого сезона. Кратер засыпали свежим песком, на освободившиеся места набрали новых рабочих и открыли бронирование, которое так удачно поймал Андрей. Закончив с управляющим, мы занялись допросом слуг. Те, понятное дело, тоже ничего не знали, при этом исправно распространяя слухи. Некоторых бывших работников видели в ближайшем порту, однако дальше их следы затерялись. Зато мы повеселились со всевозможных теорий заговора. Самое популярное, на туристов напали, убив их с лишними свидетелями. Нынешние слуги боялись повторить их участь, но и зарплату терять не хотели. Поэтому от нас старались держаться подальше те, кто не был непосредственно задействован в обслуживании гостей. В принципе, логично, жаль, правда была гораздо хуже. На вопрос о личных делах бывших работников управляющий издал горестный вздох. Все бумаги уничтожены. В целях конфиденциальности электронная документация не велась. Допросы закончили ближе к закату. Плыть в Мексику в темноте показалось плохой идеей, ожидание до рассвета ничего не решит. Распорядившись накрыть нам стол на пляже, мы заняли лежаки, любуясь заходящим солнцем. Красиво, блин. Получается, вторжение подтверждено. Вика громко вздохнула, задумчиво изучая краснеющий горизонт. На 9 лет раньше обозначенного срока. Он был неточным, слегка пожал плечами. Тем более белый рой редко делает всю грязную работу. Их задача ослабить планету, чтобы жуки не теряли биомассу. Раз их направили сюда, у Земли есть шансы на спасение, спросила девушка с надеждой. Полагаю, она наконец осознала нависшую над нашей планетой угрозу. До недавнего времени вторжение казалось чем-то очень далеким, о чем можно не переживать прямо сейчас. И вот враг стоит на пороге, а мы до сих пор не готовы. Если так подумать, к этому в принципе невозможно подготовиться. В кои-то веки постоянные войны сыграли нам в плюс. Я сохранял внешнее спокойствие, да и внутри не чувствовал особых эмоций. Просто очередная задача, бывало и хуже. Не беспокойся, Вика, Игорь обязательно справится, а мы поможем. Ведь так, развалившаяся на соседнем лежаке Рокси протянула подруге сжатый кулак. Та неохотно ударила по нему своим. Выше нос. Жучков не так уж много, всего-то около 20. Переловим. Высшие особи умеют размножаться, в идеальных условиях где-то по одной личинке в неделю. Поправил ее, на что Вика вновь тяжело вздохнула. Просто уточнил. Все, не будем о делах. Вон еду несут, давайте набьем животы. Предложила неунывающая Рокси. Между прочим, мы все в одной лодке. Я точно не хочу проводить дни в постоянном ожидании конца. Найдем жуков, врежем им со всей силы, отпразднуем счастливый конец. Повеселевшая Вика кивнула со слабой улыбкой. На ужин нам подали запеченного целиком поросенка в ананасовом соусе с хрустящими бататами. Десертом выступали бесчисленные фрукты. Играла живая музыка, перепуганные работники во главе с управляющим очень старались оставить положительное впечатление. Мы хорошо поели, полюбовались звездами и пошли спать, чтобы утренним рейсом вернуться в Хабаровск. Впереди нас ожидало много работы. Глава 11. Великим планам не суждено было сбыться. Случилась небольшая неприятность, мы застряли в Мексике. У нашего самолета обнаружили повреждение топливной системы. На прибытие подменного борта понадобились сутки. Лететь обычным рейсом через Москву заняло бы больше времени. Пришлось нам страдать на пляже с белым песочком в удобных лежаках, неторопливо пропекаясь до хрустящей корочки. Ситуацию усугубляли сочные фрукты, вкусное мясо и пойманная у нас на глазах рыба, которую пожарили на гриле. Незапланированный отдых принес приятное расслабление, нужно будет как-нибудь повторить. Рокси весь день ходила с гордым видом, я же говорила. На новый борт она садилась с абсолютным спокойствием. Теперь ее инстинкты молчали. Это ж какое нужно иметь чутье на поломки. Поиски агентов Белого Роя полностью легли на Андрея. Так гораздо эффективнее, чем гулять по Мексике с примитивными анализаторами. Высокоранговый искусственный интеллект получил высший приоритет на внедрение в системы всех крупных городов. Полиция, имперская гвардия, газеты, санэпидемстанция. Он интегрировался во все соединенные в сеть устройства. Жаль. Цифровизация в Мексике оставляла желать лучшего, даже в Мехико отсутствовала непрерывная сеть уличных камер. Ничего, должен справиться. Честно говоря, я даже не знал, радоваться появлению белого роя на другом континенте или расстраиваться. В России было бы гораздо проще вычислить врагов, но в случае провала они бы успели нанести гораздо больший ущерб, чем раскачивая далекую Америку. Рокси предлагала изобрести портативные сканеры организма по типу фитнес-браслетов, чтобы распространить их с мощной рекламой через приложение. Они бы постоянно проверяли окружение и рано или поздно помогли бы вычислить скрывающихся агентов. Идея Вики была ничуть не хуже: открыть благотворительную программу по бесплатным анализам крови. Или поговорить с мексиканским императором, подарить ему крутые технологии, чтобы с его помощью не допустить врагов в высшие эшелоны власти. Это все, конечно, отличные идеи, вот только они не сработают. Агентам Белого Роя не нужно заботиться о здоровье носителей, им достаточно поддерживать тушки в работоспособном состоянии, сохраняя приличную внешность. В случае возникновения нужды они всегда могут починить поломку напрямую. Собственные сканеры тоже не вариант, мы банально не знаем, что именно нужно искать. Легион последовательно отверг все запросы на предоставление данных. Вот если удастся поймать агента и препарировать его, тогда, возможно, получится. Про императора вообще не стал комментировать, слишком нереалистично. Даже если он нам поверит, все равно не сможет помочь. По возвращении в Хабаровск на нас обрушилась целая гора накопившихся дел. Витек не справлялся совсем даже с помощью Андрея. Бешено растущая популярность идеала требовала прямого вмешательства Вики во многих вопросах. Она делала все, чтобы вслед за бритами игру не запрещали в других странах. Чаще всего успешно. Правящая аристократия не видела угрозы в развлечениях бедноты. Одни французы возмущались, что фактически каждый может примерить на себя дворянство, но и они в итоге уступили из-за недавнего скандала с семейством Десали. Нас обвиняли в нарушении естественного порядка вещей, мол, чернь никогда не сможет подняться до уровня аристократии. Зря они так, всегда можно получить бунт на ровном месте. Они его, конечно, подавят силой, но какой ценой? Падение экономики, миграция, потеря репутации. Тот случай, когда проще не доводить, чем нести потери из-за незначительной мелочи. Стоит ли оно того? Хорошо, что странами не идиоты управляют обычно. Мне тоже было чем заняться. Важное место в жизни любого активного дворянина занимала его гвардия. Людям вроде покойного графа Бабарина, тратившего все свободное время на карты и мамзелей, солдаты, понятное дело, не нужны, однако если мы хотим чего-то добиться, требуется сильная верная армия. Новую партию новобранцев почти в сотню человек собрали на территории базы в актовом зале. Роман предложил превратить принятие присяги в торжество, мол, так лучше запомнится. Опытному военному, конечно, виднее, я не стал спорить. Выдал с трибуны краткую речь, где пообещал заботиться о тех, кто будет сражаться за меня, с учетом, что все без исключения бывшие инвалиды получили продвинутые протезы. Мне поверили, аплодировали долго, причем без принуждения. Наконец послышались звучные приказы сержантов, разбивающие новичков на десятки. За каждым солдатом устанавливалось тщательное наблюдение через выданные им браслеты. Вдобавок Андрей вселялся в их телефон, о чем они подписали соответствующее согласие. У меня не было времени самому восстанавливать людям потерянные конечности, теперь этим занимался Роман. Он забирал руки и ноги с подземного склада, куда их исправно доставляли нерляне. Мужчину явно интересовало, откуда они берутся, явно же не из Москвы привозит. Дисциплинированный военный не задавал вопросов, однако во взгляде появилась глубокая задумчивость. Пожалуй, пора посвятить его в происходящее, все проверки на верность давно пройдены. Но сначала займемся другими делами. Закончив с новичками, перешел к ветеранам с тотальной проверкой. Гвардейцы жили в казармах, семейные заняли отдельное общежитие квартирного типа. Подобную привилегию могли заслужить и одиночки безукоризненной службы или каким-нибудь подвигом. Допустим, второй обладатель кибернок с намертво прилипшим прозвищем «Кузнечик» получил ключи после первого нападения Зуева вместе с хорошей прибавкой к зарплате. Это вызвало неожиданный эффект. Теперь солдаты с нетерпением ждали нового боя, чтобы улучшить собственное положение. С бытом все нормально. Общие помещения содержались в порядке, никто не мусорил и не пил. Проверив условия в паре случайно выбранных комнат, с удовлетворением кивнул, отправившись прямо в арсенал. Рокси немного поколдовала над вооружением наших гвардейцев, когда только она все успевала. Теперь они били сильнее и точнее, эффективнее, перегружая магические барьеры. Стандартные бронежилеты вообще перестали быть проблемой. С комплексной защитой, обычно используемой гвардией могущественных родов, будет сложнее, там хорошие нагрудники дополнялись артефактными барьерами. Гномка обещала подумать над антимагическими пулями, но здесь все упиралось в испытания. У нас пока не было настоящих одаренных, не считая Вики. Девушку точно нельзя назвать сильным боевиком. Набирать магов со стороны слишком опасно, поэтому пока обходились технологиями. Благо с получением дворянства нам удалось собрать немаленький арсенал. Стандартное вооружение гвардейца из рода Покровских состояло из улучшенной штурмовой винтовки, пистолета, светошумовых и дымовых гранат. Не забывали про специализации. У каждого пятого был ручной пулемет. Штурмовикам выдали дробовики или компактные барабанные гранатометы. На защите тоже не экономили, массово закупив комплексную броню второго класса. Лучше бы, конечно, первого, но все магазины, куда мы отправляли заявки на покупку, заявляли, что все давно распродано и очередь на 10 лет вперед. Нас продолжали ограничивать в излишнем усилении. Прямо отказать не могли, зато обещать когда-нибудь потом, запросто. Чувствовалось влияние у Мирова. То же самое с приобретением реактивных гранатометов и военных машин. Сплошные отказы. Правда, я всегда мог обратиться к китайцам. Они точно предоставят снаряжение высшего класса. Оставил на крайний случай. Не хотелось впадать в зависимость от чрезмерно сильного союзника. Да и не факт, что у нас вообще получится с ними подружиться. Главный принцип любых переговоров – смотреть на дела, а не доверять словам. Вот если вспыхнет внезапная родовая война, тогда выбора не останется, пока обойдемся своими силами. Тем более в моем распоряжении настоящий гений механики, главное, дать ей рабочий материал. Жаль, нельзя купить все в Легионе, слишком дорого выходит. Мы и так расходовали большие деньги на продвинутые протезы. Полный комплект брони с нормальным оружием сожрет миллионы кредитов, которых у нас не было. Пока что, закончив с инспекцией, направился к своему кабинету, прихватив Романа. Он по обыкновению молчал, выражая эмоции едва заметными движениями бровей. Вика засела у себя, громко ругаясь с кем-то на французском языке. Рокси инспектировала производственные линии. «Присаживайся», — предложил хмурому мужчине гостевое кресло. «В ногах правды нет. Если можно, я постою», — ответил Роман, застыв в центре помещения. Он нервничал, его выдавали напряженная поза и постоянный контроль всех выходов. «Я так полагаю, у тебя есть ко мне какие-то вопросы?» Постарался говорить с дружелюбием, чтобы успокоить его. Не сработало. Никак нет. Я полностью доволен своим положением. Понятно, придется напрямую. Андрей считает иначе. Стоило упомянуть нашего тайного программиста, Роман слегка поморщился. Ты же давно догадался, что на самом деле это искусственный интеллект, который следит за всеми нашими работниками. Сам давал согласие, подписав контракт. Верно, односложно ответил он. Тогда в чем проблема? Настала моя очередь хмуриться. Тяжелый взгляд совсем не понравился главе гвардии. Говори прямо. У меня в голове не укладываются некоторые вещи, наконец сообщил Роман после некоторых раздумий. Сначала я верил в легенду о гениальном изобретателе. Они часто безумны, он вполне мог доверять только вам. Потом мне казалось, что император наконец решил прижать Умирова к ногтю и действует через вас, своего тайного сына. Меня это полностью устраивало. Теперь некоторые вещи мешают поверить в эту версию. Какие же? Устроился поудобнее в кресле, внимательно всматриваясь в окаменевшее лицо. Сложно с честными людьми. Понятное дело, Роман не предаст, но таким, как он, нужно знать, ради чего они сражаются. Иначе в один далеко не самый прекрасный день он может застрелиться. Это же, блин, гораздо проще, чем просто поговорить. Технологии, протезы, виртуальная реальность, искусственный интеллект. Все это я мог понять, но когда та девчушка взяла мой автомат и увеличила ему прицельную дальность почти в два раза, я хорошо разбираюсь в оружии, это невозможно. Она явно не русская, но говорит идеально, без акцента. Контакты с китайцами. Кажется, вы иностранный агент, господин. Я тяжело вздохнул. Вот так и палимся на мелочах. Забавно, что опередившие время цифровые технологии не вызывали у Романа никакой реакции, зато улучшенный автомат привел к неприятным размышлениям. Вот она, специализация. Другие гвардейцы думают так же? Спросил у него нейтральным тоном. Насколько мне известно, Нет, теории ходят разные. Самая популярная – это поставки прямиком из императорского арсенала. Он по-прежнему держал в себя руках, окаменев от напряжения. Допустим, отвел взгляд, позволяя Роману чуть выдохнуть. Что ты планируешь делать? Ничего, я верен своему слову. Я поклялся служить вам до конца жизни и намерен исполнить клятву. Мля, да он точно задумал покончить с собой, если дела пойдут совсем плохо. Иногда я поражался человеческому идиотизму. Сам такой же, да. Думаю, настало время поставить точки над «и». Прикрыв глаза, связался с Нурой. Инопланетянка ожидаемо пришла в восторг от моей идеи, она до сих пор хихикала с реакцией Витька. Помнишь, я иногда выезжаю в лес, да, для встречи со связным. Не совсем. Сегодня ночью отправимся туда вместе. Получишь ответы на все вопросы. Кажется, мои слова не слишком обрадовали Романа. Возможно, он подумал, что я собираюсь пристрелить его, похоронив под безымянным деревом. Реальность удивит его гораздо сильнее. Жестом остановил собиравшегося уходить мужчину. Мы не закончили. Сколько сейчас человек в гвардии? 243. Семеро не прошли проверки на верность, мгновенно ответил он. Мы заметили подозрительную вещь. За новичками внимательно следят люди других дворянских родов. От Умирова, напротив, не исходит никакой активности. Мы запретили выходить в город группами меньше 5 человек, скорее всего, попытаются похитить. Этого следовало ожидать. Протезы заинтересовали многих. К счастью, у меня имелось решение. Обсудим, когда подойдет Виктор. Пока давай про снаряжение. Имеющегося вооружения совершенно недостаточно для будущих задач, особенно в плане техники. Те джипы любой одаренный вскроет легким движением руки. Мои люди должны иметь все лучшее. Не могу не поддержать подобный подход. Впервые за весь разговор Роман улыбнулся. Ну или у него губы задрожали. К сожалению, мы исчерпали возможности по закупке снаряжения. Дело не в деньгах. Новоиспеченному барону не дадут ничего серьезного. Возможно, ваши китайские друзья смогут помочь. Сколько же скрытого ехидства в его словах. Думал об этом, пока не будем напрягать их. Честно признался к легкому удивлению мужчины. Справимся своими силами. Главное, скажи, что нужно из техники. Я планирую создать мощную штурмовую группу. Зависит от того, кто будет целью. Посмотрев на мою многозначительную улыбку, Роман кивнул в ответ. Против князя я бы использовал не меньше 5 боевых машин, умеренно бронированные, достаточно маневренные и быстрые для стремительных прорывов. Может, танки? Предложил я больше, чтобы послушать Романа. Я отлично разбирался, как убивать жуков. Касательно сражений с людьми в моих знаниях присутствовали определенные пробелы. Бандиты на пустошах не могли похвастаться серьезным тактическим гением. Против аристократов танки бесполезны. Их предназначение прорывать укрепленную оборону. Брони не хватит, чтобы сдержать сильный магический удар. Неповоротливость не позволит быстро доставить десант к месту высадки. Он слегка покачал головой. Нам нужны маневренные машины, способные выдержать попадание гранатомета. Лишняя броня не поможет. Задачу понял, спасибо. Посиди пока. Демонстративно достал телефон, отвернувшись. Чуть поколебавшись, Роман все же занял гостевое кресло. Так, где там нужный телефон? Андрей правильно понял намек, соединив меня с нужным человеком. Кудрявцев Михаил, директор конструкторского бюро, с которым мы успешно сотрудничали. От них постоянно приходили заказы на разные материалы, стоило им оценить скорость и удобство доставки. В обмен на переработанный мусор мы получали неплохие деньги и, главное, прикрытие. Игорь, не ожидал, что позвонишь лично. Ответил он почти сразу очень дружелюбным тоном, изрядно смешанным с подозрительностью. Ты же не хочешь сказать, что с поставками возникли проблемы. Перед глазами мгновенно появился договор, о котором шла речь. Неделю назад они заказали у нас ни много ни мало, тонну титана. В основном мы собирали его из выброшенной техники или отправленных на переработку машин. Согласно данным и... Мы более чем укладывались в график. Нет, с твоим заказом все в порядке. С трудом вспомнил, что мы придерживались неформального стиля общения. Миша договор соблюдал, в отличие от владельца строительной фирмы. Надеюсь на взаимность. Мне нужна военная техника. Игорь, я тебя очень уважаю, но ты должен понимать, у нас приоритет на заказы от императора. Вся современная техника идет на перевооружение гвардии, о котором ты вообще-то не должен знать. Он тяжело вздохнул, недовольно проворчав. «Пожалуйста, забудь мои последние слова. Боюсь, у меня в последнее время сильные провалы в памяти. Вообще не запомнил, о чем мы говорили последнюю минуту, понимающе улыбнулся я. Не обязательно современную технику, достаточно надежного корпуса, остальное мы сами сделаем. У тебя есть инженеры-конструкторы, воодушевился собеседник. Нам их вечно не хватает, может, они захотят сменить работу, самому мало. Давай лучше ты пришлешь нам своих, ответил в тон ему. Интересно, это провокация или он весь такой непосредственный? Намек понял, рассмеялся он. Помнишь, мы отправляли тебе бронетранспортеры на переплавку, у нас остался один, могу подарить. Он, правда, немного проржавел, и оружия нет. Андрей показал мне вытянутую угловатую машину, сразу вызвавшую тяжелый вздох. Прямо скажем, не предел мечтаний, но лучше, чем ничего. Поменяем башню, установим автономные турели, добавим генератор защитного поля из легиона, может, что-то и получится. Спасибо, больше точно ничего нет, вообще есть. Внезапно воодушевился мужчина. У нас пару лет назад заказ не забрали, 4 бронированных джипа. Мы их тогда немного перегрузили, из-за чего они потеряли в скорости. С тех пор ржавеют на складе. Давно хотел переплавить, да все жалко было потраченных усилий. Хорошо, их тоже возьму. Для Рокси вообще не проблема смастерить двигатель помощнее. Они у нас летать будут. Спасибо. Появится что-то еще из ненужного, дай знать, обязательно. Главное, не поведи с Титаном, мы там корабль обшиваем, сроки горят. Да твою ж мать, это тоже забудь. Все, Игорь, пока, мне идти нужно. Посмеявшись с его непосредственности, связался с Рокси. Гномка восприняла идею с переоборудованием старого хлама не очень положительно. По ее мнению, нам было бы проще собрать армию роботов. Увы, пока слишком рано для такого шага. Мы не сможем объяснить, откуда они взялись, слишком продвинутые технологии. Я планировал в будущем собирать их на нашем китайском заводе в условиях строжайшей секретности и выдавать за японские, главное, чтобы выгорело сотрудничество. Лалька вняла моим аргументом, пообещав улучшить машины в ближайшее время. Я попросил ее не сдерживаться в фантазии и тратах. Отлично. На легкие поставлю 4-ствольные турели с базовыми и наводчиком. В ту, что побольше, влезет неплохая пушка. По моим расчетам она должна снести вашего одаренного. Попробуй поссориться с каким-нибудь усредненным магом, проверим на практике. На Рокси снизошло вдохновение. Я поспешно отключился, пока она не напридумывала ничего лишнего. Отлично, проблему с оснащением гвардии решили. Осталось сделать так, чтобы на моих людей не нападали, ну и подумать про Умирова. Роман со спокойным видом смотрел в окно. На совершенно невежливый стук отреагировал легким поворотом головы. Звал, шеф, здорово, Рома. Витек с шумным вздохом завалился на диван. Совсем я замотался, ни минуты покоя. Хорошо, хоть печень не страдает. Чего хотел? У нас тут возникли проблемы с Умировым, сказал многозначительным тоном, ожидая реакции. И друг не подвел. Опять, он что, совсем без мозгов? Сколько теперь убитых? Он страдальчески вздохнул, подумав, что ему придется разгребать дерьмо. Свидетели были или можем кинуть в реактор, он пока не напал, но очень хочет, ждет, когда я поеду в новый город. Планы князя легко читались, Андрей засек необычную активность его гвардии, вассалы тоже не сидели на месте. Что будем делать? Попросим защиты у императора, зачем? Запустим дроны повыше, чтобы засняли неспровоцированное нападение, и перебьем всех нападающих. Со стороны наш разговор наверняка смотрелся забавно, по крайней мере, у Романа дрожали губы. Сидят новоиспеченный барон с лучшим другом и обсуждают уничтожение сильнейшей армии региона. Так даже проще, завалим всех в поле, быстрее, чем ловить их по одному. Ты настолько уверен в успехе? Засомневался Витек. Княжеская гвардия, это тебе не шутки, тем более с усилением от графов. Я верю в Рокси. Ты не видел, какие она собирает бабахи? По моему сигналу на включившемся экране на стене последовательно появились фотографии 8-метрового карьерного самосвала, взятого у кочевников, пиратского штурмовика и, наконец, базового робота. От людей у мирова мокрого места не останется. Я только что заказал технику у конструкторов. Когда закончит колдовать над ней, раскатаем у мирова в поле. Роман взирал на картинки с приоткрытым ртом. От шока мужчина потерял контроль над мимикой. «Тогда зачем ты меня позвал?» Витек часто смотрел наши видео, его было сложнее удивить. «Я хочу запустить открытую продажу протезов. Разумеется, в публичный доступ пойдут модели попроще, без прыжков на 10 метров и всякого такого. Подготовьте с Рокси новую производственную линию на 4-м заводе, договорись об открытии фирменного магазина. К концу месяца справишься, должен. Посижу на стимуляторах, не привыкать, ответил он с тяжелым вздохом. Мы будем закупать их и делать вид, что они наши, или Рокси реально научилась их производить. Сказала справиться, в крайнем случае, возьмем у Нуры большую оптовую партию на перепродажу. Главное, сбить интерес, уровень массовых моделей примерно равен японским разработкам, разве что в разы дешевле. Этим мы должны снять ряд неудобных вопросов. Понял, принял. Рома, получается, в курсе, добро пожаловать в наши ряды анально зондированных. Витек попытался похлопать напрягшегося мужчину по плечу, остановившись в последний момент. Не, лицо слишком серьезное. Не рассказал еще, собирался ночью. Не хочешь, кстати, вместо меня заняться? Не-не-не, спасибо, и так дел по горло и зад не прошел. Удачи, Рома, терпения, хорошего настроения, они тебе понадобятся. Поспешно пожав руку обомлевшему мужчине, Витек скрылся за дверью. Глава гвардии молча уставился на меня в ожидании ответов. «Знаешь, лучше дождемся ночи, доходчивее будет. Ты можешь банально не поверить». Он явно считал иначе, но как дисциплинированный военный не стал спорить. Молча поклонившись, ушел на стену кошмарить дежурную смену, где проторчал до самой ночи. Андрей предлагал рассказать сразу, вдруг Роман доверчивый, мне же не хотелось рисковать. Вид инопланетного корабля – лучшие доказательства. Мы выдвинулись в лес, едва ночь опустилась на землю. Перемахнув через стену на усиленных ногах, Роман с легким удивлением проследил за моим прыжком такой же силы. «Можешь задавать любые вопросы», — сказал явно снедаемому любопытством человеку. «У вас же свои ноги, господин», — не выдержал он. «Я не заметил магии, так я и не одаренный, догоняй», — подмигнув ему, побежал на максимально возможной скорости благодаря впрыснутому браслетом стимулятору. Режим ночного зрения позволял не опасаться налететь на неудачную ветку. Чип легиона позаботился, чтобы усиление прошло без вреда для организма, зато Роман получит дополнительные доказательства. Он у нас из тех людей, которым очень сложно поверить во что-то, не укладывающееся в их картину мира. Опытный оперативник взял хороший разбег, однако у него никак не получалось сравняться со мной. Это радовало, значит, у меня по-прежнему есть хорошие преимущества в бою. Остановившись у машины в заброшенной деревне, развернулся к Роману. Тот резко затормозил, оставив в земле глубокую борозду. «Лучше не оставлять следов, а то ходят тут всякие», — вспомнил я общительного дачника, вызывая нанороботов. Его проверили, обычный заводчанин. «Виноват, не ожидал от вас такой прыти». Он по привычке попытался сесть за руль и неприятно удивился, когда я не разрешил. «В чем дело? Ты же не знаешь, куда ехать. Спокойнее, никто не собирается закапывать тебя в лесу». Понемногу начинал уставать от его недоверчивости. «Знаю, меня бы просто бросили в реактор. В протезах слишком много ценных металлов, разбрасываться ими противоречит политике корпораций». Чуть улыбнувшись, он занял переднее пассажирское место, заставив меня почти на минуту зависнуть. Слишком сложный юмор для полуночи. На поляну мы приехали немного раньше, прождав прибытие нерлян в напряженной тишине. Роман полностью ушел в себя, размышляя неизвестно о чем. Когда перед нами проявился инопланетный корабль, мужчина остолбенел, завороженно уставившись на спускающуюся по трапу Нуру. Нерлянка застыла напротив, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Наконец она поднесла руки к шлему, сняв его с громким щелчком. Впервые вдохнув земной воздух, инопланетянка радостно рассмеялась. «Я наконец решилась. Цезарь, спасибо, у вас очень приятно пахнет». Обратив внимание на застывшего Романа, она ласково улыбнулась. «Привет, я Нуура с планеты Нирл. Ты готов лететь в космос? Надеюсь, у тебя нет геморроя? Анальные зонды, они...» Глава 12. Во время полета на орбитальную станцию мы с Нурой вкратце рассказали Роману про Рой. Глава гвардии рода Покровских пребывал в состоянии глубочайшего шока, однако слушал очень внимательно. Первый вопрос тоже был по делу. Получается, легион основан на реальных событиях, это же не просто игра, он задуман в качестве тренировочного симулятора, совмещенного со сканером. Не стал отрицать очевидного. Для успешных игроков мы будем постепенно наращивать сложность, давая им дополнительную мотивацию. Сначала внутренние награды, рейтинги, потом настоящие деньги. Лучшие станут новыми защитниками Земли. Это ошибка. Если я правильно понимаю масштабы, несколько тысяч ничего не решат. Из кучки задротов не сделать настоящих солдат, без обиняков заявил Роман. Мы должны срочно записаться на аудиенцию к императору. Ну вот опять, я шутливо вздохнул, улыбнувшись Нуре. Почему все думают, что мне не приходило это в голову? Зато он сразу поверил. Утешила меня инопланетянка. А ты боялся? Сложно не поверить, когда видишь девушку с фиолетовой кожей и сидишь в летающей тарелке. Мужчина нахмурился, уставившись на меня тяжелым взглядом. Сколько людей знает правду? Помимо находящихся здесь, Вика с Витьком, собственно, все. Я не мог встать из-за страховочных ремней. Ничего, можно изобразить торжественное опускание меча на плечо сидя. В конце концов, я же не император. Поздравляю, ты теперь третий избранный. Благодарю за оказанное доверие. Жаль, оно было оказано так поздно. Надо же, Роман умеет в сарказм. Всему свое время. Первые этапы ты успешно выполнил без знаний, создал крепкую родовую гвардию. Повезло, что у нас такой воинственный мир. Возможно, нам бы вообще пришлось действовать по другому сценарию. План всегда означал боль, уход в жесткое подполье, накопление силы из самых низов, захват власти, гражданская война, затем завоевание соседей, жесткая диктатура, все силы выживших брошены на построение обороны. Не, нафиг. Теперь тебе известно о нашем главном противнике. Впрочем, не расслабляйся, Умиров никуда не делся. А ведь та игра показалась мне дуростью, усмехнулся мужчина. Нужно будет снова ее установить. Андрей говорит, у тебя неплохие результаты, вполне мог бы дослужиться до командира отделения. Правда, оно тебе не нужно, ты, считай, будущий министр обороны Земли. Подмигнув ошарашенному Роману, оставил его немного прийти в себя. Много времени не дал, мы почти пристыковались к станции. Дом, милый дом, глаза бы мои его не видели, произнесла Нуура с непонятной смесью радости и отвращения. В принципе, я ее понимал, годы жизни в железной коробке могут сломать любую психику. Ты молодец, сделала большой шаг, чуть было не потянулся на автомате к ее волосам, вовремя остановившись. Может, в следующий раз прогуляемся, сначала устраним угрозу белого роя. Мне что-то совсем не хочется стать носителем, нахмурилась Нерлянка. Я проверила всех работников станции, у нас чисто, стерильная зона. Теперь на Землю запрещено садиться без анализатора и укрепленного скафандра. Как ваши успехи? Пока никого не нашли, прикладываем все усилия. Мои слова слегка успокоили Нерлянку, по крайней мере, она перестала прикусывать губу. Боялась, ты вроде хотела обсудить какие-то вопросы, мы прошли через обеззараживающий шлюз, двинувшись дальше в помещение, где когда-то снимали рекламу. У Нуры возникли новые идеи по поводу сувенирной продукции. Той, что мы уже сделали, категорически не хватало, фанаты жаждали больше и были готовы платить. Не в моих интересах вставать у них на пути. Роман молча слушал щебетание Нерлянки, не задавая вопросов. Следя за ним краем глаза, заметил, что мужчина старается держаться спиной к стене. Не сразу осознал, в чем смысл. Кажется, кто-то всерьез воспринял дурацкую шутку. Располагайтесь. Для нас отгородили угол в кают-компании с тремя левитирующими круглыми креслами и усыпанным закусками столом. Подавая пример, Нерлянка упала на свободное место, схватив булочку с корицей. После прошлых съемок Цезаря мы все чаще пробуем земную пищу. Очень вкусно. Гораздо лучше наших питательных смесей. Вам обязательно стоит попробовать пиццу. Могу в следующий раз принести с собой. Сейчас еще очень удачное время для овощей, фруктов. Никогда не понимал, почему готовящиеся к войне миры в первую очередь урезали себе пайки. Экономия небольшая, зато вреда полна. Еда – это один из самых простых способов получить удовольствие. Люди, да и не только они, не могут вечно работать в режиме постоянного напряжения. Рано или поздно что-то внутри сгорает, в результате ущерба гораздо больше, чем пользы. Не обязательно мотаться к нам ради такой мелочи. Курьеры по-прежнему каждый день спускаются на планету. Мы как-нибудь справимся с доставкой. Или передадите с очередной партией товара, улыбнулась девушка. Давай поговорим о делах. Пока Нуура рассказывала очередную идею на миллион кредитов, я невольно задумался о том, насколько мне с ней повезло. Если бы я сам занимался раскруткой собственного бренда, то не хватило бы времени на строительство заводов или пришлось бы забить на миссии. Нерлянка взяла на себя огромный пласт работы, при этом не требуя ничего взамен. Не считать же проценты, которые я сам ей подарил, изначально она была готова делать все бесплатно. Хм, интересно, есть ли здесь что-то личное? Цезарь, ты вообще меня слушаешь? Надулась девушка. Важное ведь дело. Слушаю, конечно. Живя с Валькирией и Фокси, я научился воспринимать информацию одновременно из разных источников. Больно они любили поговорить обе сразу. Ты предлагаешь сделать лимитированный выпуск мерча нашей команды. Тоже возьмем римскую тематику? Не-е-е, для лимитки нужно что-то поинтереснее. Теперь Нуура выглядела очень довольной. Увековечим ваши подвиги. Викарус, Ферратус, Тартус, теперь Гладиус. Ах да, меня очень впечатлила креста. Всего вдвоем вы уничтожили почти 1000 жестоких захватчиков. На самом деле та планета называлась Луминара. На кресте мы купили корабль. Чтобы не акцентировать внимание на невнимательности Нууры, сменил тему. Там не было миссии Легиона, мы даже благодарности не получили. Давай ограничимся официальными заданиями. Показывай, что приготовила. Идей у Нерлянки было очень много. Перебрав некоторые, остановились на крутых коллекционных фигурках и плакатах с автографами, где мы стоим все вместе. Бедная моя рука. Пока я снова мучился, оставляя след в вечности, Нуура наконец обратила внимание на Романа. Будучи опытным военным, он предпочитал держаться в тени, тщательно запоминая все сказанное. С ним категорически не работал опыт с Викой и Витьком. Он выслушал краткую лекцию про типы роя и больше не задал ни одного вопроса про будущих врагов. Выданный браслет с нанороботами и доступом к интерфейсу Легиона его тоже не впечатлил. Добавившись в общий чат, он громко хмыкнул, наконец задав интересующий его вопрос. «Мои ноги, инопланетные?» В голосе Романа чувствовалось заметное напряжение. «Ну да, Цезарь слетал в торговый центр для неразвитых планет, ой, то есть для диких миров», поспешно исправилась девушка. «Там много чего продается. Например, у мужчины едва заметно задрожали пальцы. Я хочу стать сильнее, лучшим солдатом на планете. Это возможно?» «Спроси у Цезаря», пожала она плечами. «Кредиты открывают огромные возможности. Благодаря улучшению станции у нас появилась капсула модернизации. Можем засунуть тебя в нее. Что это такое?» Чем дольше Роман слушал объяснение Нууры, тем сильнее загорался энтузиазмом. Никогда не видел его таким возбужденным. «Хочу, господин, я готов поклясться в вечной службе. Недавно ты собирался выбить себе мозги, если я окажусь иностранным агентом», не удержался от подкола. «Приношу искренние извинения, я не должен был думать о вас так плохо», — искренне покаялся Роман. «Масштабы происходящего на самом деле поражают. Я хочу защитить свою семью. Обычный человек мало на что способен. Знаешь, тут я бы мог с тобой поспорить. Даже в базовой оболочке можно творить чудеса», — тихо вздохнул, слегка поморщившись. «Жаль, Роман несовместим с Легионом. Сложно придумать лучшего ученика для Балтимора, он бы точно выдержал», превратившись в настоящую машину смерти. «Не подумай, я не возражаю. Просто ты должен понимать, на что хочешь пойти. Тело необратимо изменится, обратной дороги не предусмотрено». «Я готов», — ответил он без тени сомнений. «Правда, мне все же удалось поколебать его незыблемую уверенность. Твоя жена не будет возражать?» Не мог не отметить слегка изменившееся лицо. «Вы же недавно снова сошлись. Защитить ее важнее. Жаль, конечно, терять возможность снова любить ее в постели. Об этом не беспокойся. Репродуктивные функции организма трогать не будем. В случае максимальной модернизации установим специальные протезы с прямым подключением к мозгу. Ощущения будут во, лучше оригинальных», — вмешалась Нуура, показав оба больших пальца. «Хочешь посмотреть?» Одновременно мне пришло личное сообщение от Нерлянки. «Прости, из-за увеличения числа легионеров на планете с нас требуют продавать разные допы. А он сам хочет. Я ни капли не возражаю», — успокоил девушку, с интересом следя за обработкой Романа. «Мой гвардейский капитан, что называется, поплыл». Презентация целиком завладела его вниманием. От покупки полного пакета улучшений его удерживало лишь отсутствие денег. «Когда я со спокойным видом заявил, что оплачу счет больше, чем на 100 000 кредитов», Роман вернулся в шоковое состояние. «Я согласился отдать огромную по меркам обычных людей сумму без гарантии, что он не сбежит к конкурентам. Надеюсь, я не настолько паршивый психолог и хоть немного разбираюсь в людях. Тогда следуйте за мной в медицинский отсек». Получив от Романа письменное согласие на проведение манипуляции, что гораздо важнее, полную предоплату, Нуура потерла ладони, точнее, в лабораторию. «Ради описанных улучшений я готов лично вставить в себя тот зонт», – мрачно вздохнул мужчина. «Фу, что еще за предрассудки? Мы никогда не занимались ничем подобным. Хватит распространять на нас глупые выдумки землян». Нуура возмущалась с таким искренним видом, будто не шутила об этом полчаса назад. «Все, пошли быстрее, пока ты не передумал». В медицинском отсеке нас ожидала целая толпа нерлян в лабораторных халатах. Очередная шуточка Нууры. Все манипуляции проводились внутри специальной капсулы. Роман немного поколебался, прежде чем раздеться до трусов. Опускание крышки он воспринял со стоическим видом. Дальше его усыпил газ. «За час должны справиться». Нерлянка задумчиво смотрела в планшет. «Ты точно хочешь этого? Деньги огромные, можно потратить их с большим толком, чем делать одного сильного солдата. Он приближенный, для них ничего не жалко. Тебе, кстати, ничего не нужно?» Простой вопрос заставил девушку покраснеть. «Не смущайся, ты ведь тоже входишь в мой ближний круг. Спасибо, это очень приятно». Пара мгновений, и резко потемневшие щеки девушки стали прежнего нормального цвета. «Непременно подумаю над твоим вопросом позже. А сейчас превратим твоего человека в идеального солдата». В капсулу поступал питательный раствор, полностью скрыв Романа. Под воздействием команды протезы отсоединились от ног, оставив те в первозданном виде. «Я оплатил полный набор кибернетизации, больше они ему не понадобятся». В позвоночник мужчины последовательно вошли десятки крохотных игл, впрыскивая специальных нанороботов. Все кости превратились в металл, жизненно важные органы заменили продвинутые механизмы. В районе сердца появился миниатюрный реактор. Прямо в мозг вживили аналог моего чипа Легиона. Про мелочи вроде наполненной восстанавливающими веществами крови, быстро регенерирующей кожи и разных режимов зрения можно вообще не упоминать. Готово. Спустя час Нуура с довольным видом вытерла сухой лоб, явно копировала увиденный на земле жест. Теперь он очень крепкий, можно сбивать поездом. Постараемся этого избежать. Внешне Роман остался таким же, даже браслет с нанороботами сохранился. Будет отличительной чертой руководящего состава, когда он проснется.